Глава 9. Далекая звезда уже 2 дня была в пути, когда Хобер Меллоу в своей каюте вручил лейтенанту Драуту конверт, кассету с микрофильмом и серебристый шарик. «Через час, лейтенант, вы вступите в командование далекой звездой, до тех пор, пока я не вернусь. Или навсегда». Драут попытался встать, но Меллоу жестом остановил его. «Спокойно. Слушайте внимательно. В конверте содержится детальное описание вашего маршрута. На планете, которая указана там, вы ждете меня 2 месяца. Если Академия обнаружит вас раньше, имейте в виду, что микрофильм – это отчет о проделанной работе. Если же, – сказал он менее жестко, – через 2 месяца я не вернусь, то вы отправляетесь на терминус и представляете в виде отчета капсулу, ясно?» «Да, сэр. Ни при каких обстоятельствах, ни вы, ни кто-либо другой из команды не должны добавлять к отчету ни слова. А если нас спросят, сэр, вы ничего не знаете. Ясно, сэр?» Так окончилась их беседа, и через 50 минут от борта далекой звезды отчалил небольшой катер.